счастью, обратный телепорт делал не рукожопы и эконом, а как бы не сам темный лорд. Поэтому подняло нас с зеленой травы одной из долин Норвегии мягко и плавно, и точно так же, как перышко, опустило на каменный пол зала портального прибытия в Лондоне. Ни в приемных комнатах, ни в зале ожидания Энтони видно не было. То есть он уже успел отстоять куцую очередь прибывших межконтинентальным порталом, пройти таможню и непойманным скрыться с весьма неоднозначно выглядящим трофеем в одном из дымолетных каминов. И это было здорово. Правда, на этом хорошие новости кончились и начались проблемы, так как из соседней с нами комнаты прибытия вышла Амелия Боунс. И после того, как она увидела мою пеструю команду, мелькнувшее на ее лице удивление очень быстро сменилось плотоядной улыбкой. «Охрана!» — громко произнесла она. «Внимание!» «Да, мадам Боунс!» — откликнулись напрягшиеся маги в форме магической стражи. «Заблокировать зал номер 36. Вызвать тревожную группу Аврората. Вызвать штатных разрушителей проклятий. Вызвать следователей ударного отряда. При попытке оказать сопротивление, не церемоньтесь. Разрешаю под мою ответственность сразу же бить на поражение, в том числе, использовать непростительные. Но это школьники и они ранены», — выразил сомнение один из стражников. «Может, вызвать им колдомедика? Это может быть ловушка», — резко отмела попытку улучшить наше состояние Боунс. Пришел сигнал, что под видом подростков с континента на помощь тому, кого не называют, собирается прорваться группа гриндевальдовских недобитков. Поэтому, в зале в это мгновение с хлопком появилась четверка авроров и сразу же заняла стандартную боевую формацию, максимальная, повысила для новоприбывших голос Боунс осторожность и внимание, и настоятельно советую перед началом обыска и дознания их оглушить. Чье слово будет весить больше, кого-то неизвестного, хоть сто раз тот прокричит, что он лорд Крэп, или хорошо известного мага, к тому же являющегося твоим начальником. Сомневаться тут не приходится, и я их понимаю. На их месте я тоже бы ни на секунду не усомнился, чьи указания выполнять. Говорят, понять значит простить. Но в этот раз понимание пришло в одиночку, потому что с нами родная английская магическая полиция поступила именно так грубо, как и заказывала Боунс. Нас, в том числе и медленно загибающегося от проклятия и кровопотери Уэйна, сначала обездвижили, потом раздели, парней до нижнего белья, а меня по незаметному жесту Боунс, догола. После этого обколдовали поисковыми и рассеивающими чарами, а также обпоили снимающими эффекты личин зельями. Не постеснялись даже каждому мазнуть тряпкой по лицу, подозревая не магический камуфляж, а изъятые вещи тут же безжалостно распотрошили, вывалив из сумок прямо на пол собранную нами добычу, которая после пристальной, но очень неаккуратной проверки превратилась просто в кучу хлама. И только в самом конце они проверили на подлинность мой перстень лорда, который и являлся неопровержимым доказательством, что я именно тот, за кого себя выдаю. И все то время, пока шел обыск и допрос, я ощущал себя в аду. И причиной тому была совсем не боль от нанесенных проклятием ран, страшно выглядящих и болезненных, но не угрожающих жизни. И не то, что я голым висел перед кучкой магов. Впрочем, я не урод, да и последствия проклятия, исчертившего меня сеткой шрамов и кровавых разводов, работали как своеобразная одежда. Нет, в ад меня загоняла родовая магия. Я отлично прочувствовал, что такое быть главой рода. Вот только радостные ощущения, что ты не одинок, что ты важен, что род продолжится после твоей смерти, приятное осознание, что есть, кем командовать, дополнились теперь еще невыносимой, тянущей, как застарелая зубная боль эмоций, которую словами приблизительно можно выразить так: «Ты, старший, ты обязан спасти». И я постоянно спасал, мысленно толкая в сторону Уэйна Крэбба свои здоровья и магию. Однако то, что где-то прибыло, означает, что где-то и убыло. Не знаю, насколько лучше стало Уэйну, во всяком случае, он не умер, но вот себя я с каждым последующим таким толчком чувствовал ощутимо хуже и хуже. Поэтому когда меня наконец отпустили из тисков парализующих заклятий, то, встав, пошатываясь от магической жизнепотери, первым делом я уперся взглядом в лицо Амелии и сквозь стиснутые зубы с трудом вытолкнул из себя слова. «Ты, Боунс, осознаешь, что перешла всякие границы?» — спросил я. Не было ярости, не было злобы, была спокойная и холодная ненависть, и уверенность, что я обязательно отомщу, скоро. Эту угрозу даже не нужно было озвучивать. Более того, учитывая послезнание, совсем наоборот, В обязательном порядке про это нужно было промолчать, но и оставить все случившиеся просто так я не мог. Сейчас мне было плевать на все, на боль ран, на прилюдное обнажение, на будущие проблемы, на все, кроме этой вот ненавистной мне твари, что стояла за спинами стражников, ненароком сместившихся так, чтобы прикрыть свою начальницу от возможного нападения, той, что почти убила моего брата и серьезно ранила меня. Понимаешь, что после такого тебе недолго быть главой департамента, да и вообще работать в министерстве. Эта сука даже бровью не повела. Взглянув в мои глаза, она удовлетворенно не увидела в них даже следа адекватности. А откуда ей было взяться, этой адекватности? Совсем ниоткуда. Не после же штурма укрепленного поместья, и не благодаря наблюдению за массовым жертвоприношением, не из-за совершенного убийства, не после нерекомендованного Министерством магии ритуала и обретения брата, который сейчас погибал у меня на глазах, не в результате дурманящий разум магии рода, которая рекомендовала, настаивала, указывала, нет, четко оформленных приказов не было, но желание немедленно любым способом устранить преграду, стоящую на пути излечения последнего в роду, оно давило. Уже то, что я не бросился на нее, моя великая победа. Победа медленно возвращенного самоконтроля над эмоциональной импульсивностью, зачастую, предельно неуместной и смертельно опасной. Как служащий министерства я имею право без всякого урона чести отклонить ваш картель, так как он явно и недвусмысленно обусловлен моими должностными обязанностями, ответила Боунс, а могу и не отклонить, но при этом выставить замену, готов встретиться с магом-инструктором, лорд Винсент Лаганкрэп, я имел в виду только пост, но даже если и так, кто вообще говорил про дуэль, тем более в такой эфемерной форме, как честная, подумал я, не еет, ничего такого не будет, а, я понял. Ты ожидала, что я прямо вот здесь и сейчас на тебя кинусь, голый, ослабленный, безоружный, и ты с удовольствием скажешь потом, это была простая самозащита, не еет, я изменился, этого не будет, этого никогда больше не будет, я, спокоен, я, комок льда, я, айсберг в Северном море, ничто не может вывести меня из себя, нет эмоций, только логика, не знаю, помогла ли эта мантра, но я внезапно действительно почувствовал себя чем-то вроде планеты в период оледенения. Кристально чистая, бесконечно толстая белая броня, холод, тишина, никакого движения. Зафиксировав внутри себя состояние абсолютного спокойствия, я ответил на вопрос Боунс. Нет, улыбнувшись так, как мог бы улыбнуться ледник. Ничего другого от такого, как вы, короткая пауза, я и не ожидала. Но если бы вы, слово «трус» не прозвучало, но отчетливо подразумевалось, меня хотят развести так дешево, на детское слабо, удивился я, оказывается, когда эмоции не бьют по голове, мыслить становится очень удобно, и то, только после того, как вы объясните происхождение всех этих предметов, закончила свою патетичную обвинительную речь Боунс, меня в чем-то подозревают, нарочито небрежно удивился я, вы издеваетесь над нами, включился в разговор старший стражников. Как вы объясните происхождение этих вещей, а я, должен, но, тем более, среди них нет ничего запрещенного, не так ли, господа взломщики проклятий, спросил я у корпевших над моей добычей волшебников, среди которых обнаружился один подозрительно похожий на кого-то мне знакомого рыжий маг, в принципе, на полгодика в Азкабане, если внимательно, затянул было старший свою, судя по выражению лица, весьма привычную песню, но я тут же перебил его, небрежно бросив, а если учесть, что хозяин всего этого я, лорд Крэп, в принципе, он стушевался и замолк, видите, никаких проблем, но столько волшебных палочек, причем без министерской метки, кстати, мы их изымаем, так как на них следы многих непростительных, не вы ли ими колдовали, что вы на это ответите, я их нашел, равнодушный ответ я сопроводил легким пожатием плечами, а остальные вещи, многие со следами крови, вы тоже нашли, разозлился командир стражников, вы невероятно догадливы, тоже нашел, улыбнулся я, вы не слишком ли нагло себя ведете, юноша, встрял в разговор Аврор, вы, лорд Крэп, а не юноша, Аврор, хорошо, лорд Крэп, вы понимаете, что ваше поведение может быть расценено, как оскорбление чиновников министерства при исполнении, да мне насрать, спокойно произнес я, что вы сказали. «Что мне насрать?» — повторил я. «Вы зря себя ведете так грубо. Обвинения достаточно серьезны, вступил третий маг. Судя по расцветке мантии, из ударного отряда. Мне насрать на ваши обвинения и на ваше недовольство, что вам позволяет так нагло себя вести. Вот это, поднял я руку и выставил в его сторону палец с кольцом лорда. С учетом того, что я недавно перенадел его на средний, получилось особенно пикантно. Мой подтвержденный титул и договор, который вы, министерство, обязаны соблюдать. Неужели вы считаете, что на вас не найдется управы, лорд? После короткой паузы уже с откровенной злобой в голосе протянул ударник. Почему? Верю. Не согласны? Ищите доказательства. Собирайте заседание Визингомата. Вызывайте меня на него, если смогу, обязательно приду. Доказывайте мою вину. И, может быть, тогда я соглашусь заплатить пару-тройку галеонов штрафа. Не забывайте, я вам не пойманный в подворотне лютного воришка. Откуда нам знать, что вы не работаете на того, кого не называют? Зашел с другой стороны Аврор. Да хоть на Мордрида. Метки у меня нет. Смотрите, крутанулся я, уже ничуть не стесняясь своей наготы. Оказалось, это совсем не так страшно, как снится в кошмарах. Есть подозрения, собирайте доказательства, ну и так далее. Хорошо. Тогда мы арестуем ваших спутников. Они-то не лорды. За что? Удивился я. У них изъяты предметы, которые... А это все мое. И какие ваши доказательства? Мое слово. Вопросы? Нет, выплюнул любитель законов и нелюбитель благородных. Но придет час, когда вас, вырожденцев, окончательно... Джордж, одернула его Боунс. Простите, мэм, стушевался ударник. На этом представление было окончено. Кое-как замотавшись в обрывки мантий, мы пошли в сторону дымолетных каминов. Что же касается истерзанной добычи, то на мой выразительный взгляд Боунс с гаденькой улыбкой произнесла: «Предоставьте список испорченного и подайте прошение о возмещении убытков в отдел магического правопорядка. Думаю, ваши, как лорда, рассмотрит вне очереди, так что годика через два вам будет переведена первая часть». Осознание того, что раз в ход пошли настолько толстые и глупые уколы, значит, мою безусловную победу признала и сама Боунс, заставила меня на секунду улыбнуться, мысленно, а потом точно так же мысленно развести руками и обреченно вздохнуть. А ведь когда-то я на полном серьезе хотел ее предупредить. Что ж, бедная-бедная Сьюз, от судьбы не уйдешь. Это было единственное мгновение, когда можно было позволить себе немного порадоваться. Дальше стало совсем не до улыбок. Дымолетный камин. Приемная Мунга, хлопочущий над телом брата Смитвик, мерзкое на вкус зелье и чары, постэффектом которых была жуткая чесотка затягивающихся в шрамы ран от блютворста, и чек за лечение на 1500 галеонов, что было ровно в два раза больше, чем все мои наличные средства. «Хорошо быть лордом», — подумал я, расписываясь в Гринготтсе за вновь взятый под охрененно грабительский процент кредит. «Обычного человека наши колдомедики даже смотреть бы не стали», пока не убедились в его платежеспособности. Клятва Гиппократа им явно не чужда. Лечить всех, хоть авроров, хоть упивающихся, но не лечить, бесплатно. Будь ты проклята, Боунс. Задержка на таможне стоила мне ровно 1000 галеонов. Беда редко приходит одна, и одной лишь долговой ямой мои свежеобразовавшиеся проблемы не ограничились. Следующим утром, тренируясь, я с удивлением обнаружил, что многие мои заклинания стали заметно слабее. Как показала немедленно проведенная проверка с помощью все той же измеряемой в длину плети крови, я опять просел в магической силе. Пока думал, кого мне за это благодарить, получил с собой письмо от Уэйна. В нем он от своего имени, а также от имени своих родителей очень-очень-очень сильно благодарил меня. Также просил прибыть к ним домой, чтобы переговорить с родителями насчет формата дальнейшей жизни. В конце письма, сквозь захлебывающийся в слюне восторг по поводу вступления в древний род, Уин хвастался, что благодаря обретению новой фамилии заметно подрос в силе. От осознания, что произошло, я с размаху хлопнул себя ладонью по лицу и взвыл так громко, что проснулся и заплакал на втором этаже малыш Барти, а в комнате с хлопком аппарации появилась заполошная Лотта. Послав домовуху помогать венки успокаивать ребенка, я расстроенно плюхнулся в кресло и несколько раз стукнул затылком о подголовник, чтобы мозги встали на место. Вот только делать это нужно было раньше, до того, как весьма и весьма опрометчиво отнесся к четкости формулировок ритуала, ругал я себя. Хотел сделать красивый жест, разделю с тобой, брат, все пополам, вот и разделил. Судя по результату, это пресловутое все включило в себя не только здоровье и проклятие, но и магическую силу. До побратимства Уин был обычным слабым магом. После ритуала, почти перешагнул через условную черту, разделяющую магов обычных и слабых. Однако ничто не берется из ниоткуда. Благодаря взрослению, усиленным тренировкам и хрен еще знает чему, я почти стал магом средней силы. Но теперь я опять обычно слабый волшебник, то есть изменился ровно на ту же одну ступеньку. Вот только не вверх, а вниз. Я самостоятельно, без всякого принуждения, вот этими вот руками выдрал из себя часть магии. Вот и верь после этого читанным в библиотеке основателей древним толстенным талмудом. Впрочем, возможностей потерять во всем и всегда было гораздо больше, чем приобрести. Причем самое печальное, что эффект этот, навсегда. Даже если я изгоню Уина из рода, изгоню, хех, грустно усмехнулся я, с изгнанием. Это я тоже серьезно погорячился. Это действительно было так. У меня никогда не было родного брата. Получить его – весьма занимательный опыт. Однако мне уже не 5 и даже не 10 лет, чтобы расплыться в умилении. В моем возрасте работают уже не только чувства, но и логика, поэтому в гипотетические братья хочется получить кого-то максимально полезного. Так что до ритуала я на полном серьезе подумывал, что, когда Уин поправится, можно будет безболезненно для всех, и для меня, и для министерства, и для палаты лордов, и для семьи Хопкинсов, по-тихому выгнать его из рода Крэп. Наивный я мечтатель. Сейчас я чувствовал, что не могу изгнать Уина Крэпба. Никак, ни в коем случае. Отрубить себе палец или даже ладонь. Я знаю, о чем говорю, и то было намного легче, чем просто подумать об изгнании. Я мгновенно прикипел к Уину. Наверное, что-то такое могли бы ощущать слипшиеся воедино два куска магнита. И всего лишь сентиментальностью, откуда бы ей взяться по отношению к человеку, с которым я в одной комнате прожил последние 5 лет, этого никак не объяснить. Магия. Чертова родовая магия. Именно она запрещает мне изгнать последнего в роду. Стиснул я в раздражении подлокотники кресла. Чертова магия. Зато сразу становится понятным, почему так долго терпели выходки канонного Сириуса до выжигания с гобелена. Причем выжечь, это, скорее всего, неполноценное изгнание. Ибо хрен тогда Поттер чего-нибудь унаследовал бы от Блэков, кроме блох и сброшенной шерсти. Да и Сириус, ставший тогда бесфамильным, пропал бы со всех родовых гобеленов разом, чего не произошло. Кстати, насчет долговой ямы. Кем мне там приходится покойный Сириус? Так, вспоминаем родовой гобелен. Ирма Крэп, вошедшая в род Блэк после замужества за Поллуксом Блэком, была родной сестрой моей прабабушки. Таким образом, последний кровный Блэк приходится мне троюродным дядей, а я получаюсь наследником 6-й очереди. Но передо мной вся магическая Британия канона. Малфой, Танксы, Уизли, Пруэтты, Поттеры, Флинты, Булстрауды и еще всякой твари по паре. Да, я стольких выпилить не потяну. А если буду настолько сильным, что потяну, то нахрена мне будут деньги Блэков? Достаточно будет щелкнуть пальцами, и сколько нужно, столько и принесут. А с силами у меня, особенно теперь, сделав круг, мысли вернулись обратно к основной проблеме. В общем, сов по защите я, конечно, пересдам, тем более с той толстой розовой лапой, что у меня будет в экзаменационной комиссии, а вот мимо жаба, похоже, пролетаю со свистом, по крайней мере с зельями обязательно. А как иначе, если из-за одного неосторожного слова я стал почти вдвое слабее? Вдвое, похолодел я от страшной догадки. Только тут до меня дошло, по какому тонкому краю, сам того не зная, я прошел с тем ритуалом. Если бы я не был так же, как и Уин, истощен магически, то разделенной на двоих моей силы как раз хватило бы Уину, чтобы ударными темпами загнуться от блютворста, с распростертыми объятиями встретившего новые силы своего носителя. Ведь хотя половину проклятия я, конечно же, себе и забрал, но одновременно с этим вдвое увеличил магические силы жертвы. Фух, вытер я рукавом мантии выступивший на лбу пот и громко выдохнул. Хоть здесь повезло, а то безвозвратно поделиться магической силой, проклясть самого себя, и при этом еще и не добиться результата было бы совсем смешно. Кстати, интересно, если я был полным нулем в целительстве, после потери силы не стал ли этот ноль со знаком минус, то есть не смогу ли я теперь лечебными заклинаниями наносить раны и убивать, надо пробовать, хотя вряд ли. Только-только я разложил у себя в голове все случившиеся по полочкам, только-только подошел к дымолетному камину, чтобы отправиться к родителям Уина, как в прихожей с хлопком появился хвост. Ни слова не говоря, он мгновенно аппарировал ко мне, схватил меня за руку, и мы немедленно куда-то прыгнули. Не нужно 3 года на превосходно сдавать прорицание, чтобы предсказать, куда именно. Для того, чтобы не сильно ошибиться, угадывая мысли Вальдемарта, достаточно простой логики. Отряд пропал, судя по отсутствию отклика от меток, погиб, но ученик выжил. Однако при этом не спешит явиться к своему учителю с обязательным отчетом. Почему? Боится. Почему? Скорее всего потому, что серьезно провинился. Что нужно делать в таком случае? Правильно. Послать доверенное лицо, чтобы оно немедленно приволокло за шкварник этого трусливого беглеца. Ученик, как ты смеешь не отвечать на мой вызов? Яростным шипением поприветствовал меня Вальдемарт, когда хвост с неожиданной для его не особо спортивного телосложения силой втолкнул меня в любимый зал темного лорда. Я было дернулся объяснить, что никакого вызова не было, как с удивлением обнаружил, что кольца Вальдемарта у меня на пальце нет. Где я его потерял? Попытался сходу понять я, вот только углубиться в воспоминания мне не дали. На колени, ученик, Легилиминс. На этот раз Вальдемарт мою память просматривал очень подробно. Как всегда, моих навыков защиты разума не хватало на то, чтобы что-либо спрятать от его взора, без долгой и сложной подготовки. Зато хватало на то, чтобы, как в своеобразном кинотеатре, наблюдать за тем, куда именно смотрит лорд. Тоже весьма и весьма познавательно. Ведь любое общение, в том числе и чужие вопросы, это всегда пусть и не совсем равноценный, но именно что обмен, а не одностороннее предоставление информации. Итак, что же интересовало Вальдемарта? А все его интересовало. Например, неожиданно много времени он уделил ссоре формального командира и реального лидера. Казалось бы, 2 трупа, что уж там теперь рассматривать. А нет, он что-то для себя важное нашел. Закономерно еще больше времени было уделено произошедшему в заклинательном зале. Рисунок вертелся у меня перед глазами 10 минут. Правда, закончилось это весьма для меня неожиданным образом, разочарованным хмыканьем Вальдемарта. Учитель, без слов правильно поняв, хотя скорее, прочитав у меня в мозгу вопрос, темный лорд с пренебрежением произнес, и Каркаров еще называл себя великим магом, буффон. Всегда компенсировал чрезмерное самомнение отсутствием даже тени критического взгляда на свои выдумки, а попросту, упрямый и тупой, как осел. Уж сколько раз я обращал внимание на этот непозволительный для настоящего мага недостаток, но он все равно, словно конь, которому надели шоры, продолжал тупо нестись вперед. С таким отношением к магии рано или поздно все это должно было кончиться каким-нибудь фарсом со смертельным исходом. Приблизительно так оно и вышло. Как, его же я, ПФФФ, приговор он подписал себе сам, ты всего лишь ускорил его исполнение, на 5-10 минут, это же надо, заметить многообещающий магический эффект, молодец, есть наблюдательность, придумать действительно интересный ритуал, основанный на этом эффекте, есть задатки мага-исследователя, успешно провести подготовку и верно вычислить все требуемые коэффициенты, подобрать единственно возможную фигуру, хорошо подсчитать свою, назовем это, магическую вместимость, есть усидчивость. Провернуть интригу, обеспечив себя должным количеством реагентов нужного уровня, есть умение мыслить неординарно, а заботиться удобным местом проведения и охраны, есть осторожность. И при всем этом совершенно не подумать о мерах безопасности самого ритуала, не понять, что столь желаемый им эффект будет обрушен на проводящего единым ударом волны, а не тонкой, хорошо усвояемой струйкой. Ошибка из тех, которые перестают делать задолго до сов. Настоящий же великий маг трижды проверит и перепроверит все расчеты, каждое звено подвергнет сомнению. А что будет, если здесь что-то пойдет не так, и только после этого подкинет их на проверку тому, кого не жалко? Те же близнецы Уизли и то больше похожи на великих магов, чем Каркаров. Они хоть и проклятые маги и предатели крови, но мозгов не тестировать на себе свои изобретения у них хватает. Помолчав, Вальдемарт посмотрел на меня и сказал, «Ничего не понял, а высшую ритуалистику ты еще не смотрел. Вкратце тогда, все дело в той фигуре, что Каркаров выбрал для ритуала. В основном ее используют для создания очень сложных артефактов. Она действительно дает возможность поглощать, запасать и перенаправлять мощные потоки магической силы. Вот только последнее она делает принципиально единым ударом, ибо сделать своеобразный оттиск магии на предмете достаточно непросто, а другие, которые позволяют растянуть эффект, принципиально не годятся. Но, а почему именно, объяснять слишком долго. Тебе для этого нужны фундаментальные знания, которых не дают в Хогвартсе. Возьмешь в библиотеке книги, разберешься, что непонятно будет, спросишь. А все-таки, что имелось в виду под исполнением приговора? Он же всех нас почти убил. Вот именно. Тебе даже можно было ничего не делать. Выпей он еще пару-тройку магов, то есть заполни фигуру под завязку, и все. Вспыхнул бы, как свечка. А с учетом количества поглощенной жизненной силы, гореть ему заживо изнутри пришлось бы очень долго. Но жаль, очень жаль. В очередной раз подтверждается древняя аксиома, что получить чужую магию невозможно. Зато можно лишиться своей, мрачно подумал я, ожидая неизбежных неприятностей, как только учитель увидит, насколько недешево обошлось мне спасение, и они незамедлительно последовали. Ухмылка, которую я перевел как снисходительное похлопывание по плечу старшим товарищам, когда Вальдемар смотрел бунт на корабле и министерскую встречу, мгновенно сменилась гримасой ярости, стоило ему дойти до событий сегодняшнего утра. «Кретин!» – зашипел лорд, побелев от гнева. Совсем несложно было догадаться о следующем слове, что я услышу. «Круция! Круция! Круция!» И приказ моей дрожащей и стенающей тушки. «Пошел вон!» «Нет! Стоять! Протяни руку! Правую!» Слетевшие с кончика волшебной палочки Вальдемарта заклинание, похожие на повернутый горизонтально маленький смерч, оплело мое запястье. Секунду-другую просто крутясь висело на руке, как бы примериваясь, после чего зубами потока воздуха бешеной скорости впилось сначала в кожу, потом в мясо. Вопил бы от боли, но после круциатуса Вальдемарта, так, щекотка. Когда смерчик рассеялся, на месте раны обнаружилась серебристая, как рука хвоста, татуировка в виде браслета без рисунка. А нет, не татуировка, с удивлением понял я. Хотя даже тени чужеродности на правой руке не ощущалось, на ощупь левый рисунок оказался не кожей, а металлом. Портал, такой, даже ты не потеряешь, и моего желания тебя видеть не пропустишь. Тонкие губы Вальдемарта растянулись в хищной улыбке, а я на мгновение почувствовал знакомую, буквально только что испытанную боль. Боль исчезла так же быстро, как и появилась, а слегка успокоившийся темный лорд небрежно взмахнул рукой. Убирайся, да. Круциатус в качестве рингтона, и никакой виброзвонок не нужен. Хороший слоган для производителей сотовых телефонов, чтобы хоть как-то, пусть и такой тухлой шуткой поднять себе настроение, подумал я, вежливо поклонился. Да, учитель, и поспешил исполнить его приказ. Не нужно усугублять ситуацию. Валить, как можно скорее валить, пока еще чего не навесили. Интерлюдия 30. В небольшой, почти пустой капелле одного закрытого для посещения посторонними монастыря в горах Италии епископ Хорхе Фернандес Куэста в печали служил мессу, за упокойную мессу, реквием по недавно почившему епископу Павлу Эррера Пенья, своему единственному другу, закрытый гроб, скромный букет цветов, вот и все, что осталось от моего товарища по детским шалостям. В очередной раз сжалось сердце католического священника, и непроникновенно вытягиваемый хорал, уже не одну сотню лет повергавший в богобоязненный трепет души как верных сынов и дочерей церкви, так и всяческих безбожников, немолчаливая поддержка братьев по делу искоренения ереси и колдовства, не обещание кардинала-покровителя, что виновные рано или поздно понесут строжайшую кару, и не даже уверенность, что Павел обрел своим честным трудом во славу Господа заслуженную райскую благодать, ничто не могло унять боли в душе Хорхе. «Павел, Павел, что же ты не поберегся? Что же ты так рано предстал пред престолом его?» На мгновение крепко, аж заскрипела кожа тонкой литургической перчатки, Хорхе стиснул кулаки, но тут же усилием воли расслабил их, и пока губы Хорхе продолжили произносить давным-давно вызубренные наизусть слова мессы, мыслями он отбыл очень далеко. «Именно я, только я и никто другой виноват в случившемся», — корил себя епископ. «Я недооценил решимость вцепившихся в свои теплые кресла замшелых старцев. Нет, конечно, я помню читанные в детстве поучительные истории, и о том, что в делах к вящей славе Господа для служителей его нет недозволенных приемов, и о том, что даже за самые некрасивые поступки всегда можно получить отпущение, и о том, что, да много о чем нам рассказывали в семинарии, вот только применять все это должно только в отношении паствы и всяких там еретиков, схизматиков и прочих безбожных врагов церкви, но уж никак не клира, высшего клира, или теперь уже нет, или это всегда было не так. Действительно, стоило епископу Куэста только обозначить перед иерархами настойчивое намерение сменить цвет своего пелиолуса с фиолетового на красный, как тут же умирает от отравления. Официально, естественно, была указана совсем другая, благообразная причина, его единственный друг, отпевать которого приказом чуть ли не из канцелярии самого папы назначили не кого-нибудь другого, а именно Хорхе. Более того, для отравления был использован очень мерзкий яд, от которого тело разлагается с ураганной скоростью, как бы отчетливый знак недовольства господа его покорным слугой и его друзьями. Из-за этого примчавшийся в Италию из Испании Хорхе даже не смог как следует проститься со своим другом. Не нужно быть гением, чтобы найти в этих событиях ясную причинно-следственную связь. А ведь Пеня был не только единственным человеком, которому Куэста мог доверять как самому себе, но еще и, если называть вещи своими именами, командиром одного из фанатично преданных церкви боевых отрядов. Отряда, который по приказу командира может пойти штурмовать ад, а благодаря своей выучке выйдет из схватки как минимум не проигравшим. Вон они стоят, всего 12, но каких? 12, кому был отпущен грех пролития крови. 12 готовых на все. 12 взрослых, точнее 11 взрослых и один юноша, отрок, на которого не действует даже богомерзкая магия, величайший дар бога и величайшая ответственность. После очередного обряда, в проведении которого отвлекаться было никак нельзя, мысли Хорхе вернулись к началу рассуждений. Интересно, а если бы моими старшими товарищами решение возвыситься не было бы одобрено, то на месте Павла лежал бы я сам, подумал епископ, только сейчас осознавший, что в случае потери покровительства никто из кардиналов с ним церемониться не будет. Все будет предельно прямо и грубо. Настолько, что отправится в строгом соответствии своей степени священства основывать монастырь где-нибудь на Свалбарде, это еще невероятная удача. Вот только Павла в ссылку не отправили, убили. Но раз так, то не следует ли мне поступить с ними согласно ветхозаветной заповеди? Да не берите искупительный дар за душу убийцы, злодея, которому надлежит умереть, но смерти будет он предан. Не пора ли мне начать относиться к ним с меньшим пиететом, и точно так же заменить ссылку в дальний монастырь на более раннее свидание с ним? «Куицум мисертунс дитстурус куем патронум рогатурус», — машинально шептали губы слова «Сквенций диес ирае». Секвенций, уже четверть века как исключенная из чинопоследования мессы, но до автоматизма зазубренной в детстве, и древние слова неожиданно вошли в резонанс с мыслями епископа. Для этого, на самом деле, будет нужен какой-то необычный исполнитель. Несмотря на то, что у меня много истово преданных мне, никто из них не решится, хаем кардинала. А если найти того, кто решится, то вряд ли он будет в силах это сделать. А тот, кто сможет, из чужих, вряд ли будет достаточно предан, чтобы умереть, не выдав заказчика. Нужен кто-то особенный, кто-то такой, чтобы на меня никто не подумал. И не сейчас, позже, чтобы улеглись эмоции. Год, два. Церковь умеет ждать, имеют терпение и ее слуги. Cognus Dei план в Черне уже был намечен, а к тому моменту, как на крышку гроба стали одна за одной падать горсти земли, осталось только обсудить планы с осиротевшими воинами церкви. До свидания, друг, — с печалью простился с Павлом Хорхе, и, отвернувшись, мысленно добавил: а лучшим поминовением тебя станет исполнение наших с тобой планов. Они еще пожалеют. Вечером того же дня в кабинете монастыря, обставленном с католической скромностью грубой мебелью, большая часть которой была украшена резьбой в те времена, когда расписывали потолок Сикстинской капеллы, состоялось небольшое производственное совещание. На нем присутствовали всего трое: Хорхе, его доверенный секретарь Пьетро Быккер, самый опытный и уважаемый среди инквизиторского отряда. Раз у подножия Святого Престола пока еще не определились, кто именно станет курировать потерявших своего начальника боевиков, что четко указывает на серьезную распрю среди кардиналов и весьма вероятное расформирование отряда, для Хорхе вполне разумным шагом было подобрать их под себя, или хотя бы их верность. Это азы политики. Ведь даже если вдруг в результате подковерной борьбы отряды расформируют, навыки и таланты воинов Христовых от этого никуда не денутся. Их всегда можно будет собрать вновь, уже под своим началом. Ничего сложного для человека, прошедшего долгий путь от простого монашка до епископа, в этом нет. Было бы только взаимное желание, а желание можно и нужно правильно простимулировать. Как и все немцы, Пьетро Быккер любит погоны и порядок, а такой слабостью грех не воспользоваться, думал Хорхе, глядя на еще не старого, но уже почти седого и опасного, как скальпель, мужчину. К вящей славе дела, конечно же, поэтому посулив ему, например, возведение в следующую степень священства и возможную должность куратора, то есть уже не сержантскую командира отделения, а лейтенантскую, взвода, будет весьма действенной наживкой. Ну а в беззаветной преданности церкви и так сомневаться не приходится. Предать ему не даст с детства правильно возвращенное чувство долга. Долг действительно был немалый. Пьетро Беккер был сыном штурмбанфюрера, который в свое время в числе многих других из христианского милосердия был укрыт святым престолом от необоснованного террора красных безбожников. В конце концов верность делу церкви, как служба ему, всегда была выше каких-то там мирских законов, не лично кардиналов, а кто-то из группы молодых амбициозных епископов, которая, как и я, пользуется поддержкой влиятельной части высших иерархов. И судя по тому, что виновника все еще никак не наказали, группа, ставленником которой он является, очень влиятельна, очень. Таким образом, вы сами видите, что выбора у нас нет. Рано или поздно, если мы хотим хотя бы просто сохранить то, что уже сейчас имеем, нам придется столкнуться с ними в прямой схватке. Но, в неверии замотал головой все еще пылкий в силу молодости секретарь-итальянец. Историю внутрицерковных расколов, а также какие последствия они имели, учили наизусть абсолютно все слуги его. Более хладнокровный немец просто молча принял информацию к сведению. То, что рано или поздно им придется отдавать приказы, либо даже самолично стрелять в епископов и кардиналов, его ничуть не взволновало. Все же немцы, после того как отпали, уже никогда не будут истинными католиками, с грустью отметил Хорхе и, с печалью разведя руками, произнес: «Увы, но война уже объявлена, и первый погибший». Пауза в разговоре на короткую смиренную молитву сменилась напористостью. Возможно, конфликт никогда не вступит в горячую фазу. Рвущихся к власти по головам укоротят на голову. Все же уроки истории помнят все. Однако, к величайшему прискорбию, первый урок, которому всех учит история, состоит в том, что всегда найдется особо умный, которого она ничему не научила. Поэтому готовится к противостоянию, острая фаза которого должна быть приурочена к выборам нового папы, нужно начинать уже сейчас. А война может оказаться безжалостной, ибо далеко не всем нравится политика, проводимая папой, и, извини, Франческо, не всем нравится его неитальянское происхождение. И сказано: нет уже ни иудея или эллина, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Со страстностью процитировал Библию секретарь. За эту, редкую сейчас даже среди иерархов церкви истовую веру Куэста и взял молодого монаха себе в секретари, ибо именно из таких, в юности пламенеющих сердцем, мальчиков из хорошей семьи, с возрастом, когда поумнеют и поостынут, получаются самые лучшие управленцы. Увы, но далеко не все пастыри искренне следуют ему, развел руками епископ. Вы помните слова папы? Обязанность, надлежащая для конгрегации доктрины веры, состоит в том, чтобы продвигать и охранить доктрину веры и морали повсюду в католическом мире. По этой причине все, что любым способом касается таких вопросов веры, находится в пределах ее компетентности. Поэтому нам нужно быть готовым сделать богоугодную работу, очистить наши ряды от тех, кто бросают тень на лик Матери Церкви. Однако далеко не каждого можно уличить в ересе или нарушении канона и извергнуть из сана. В связи с этим нам придется быть несколько более гибкими. Но эта гибкость не должна опорочить нас. Поэтому выполнение особенно гибких приказов следует возложить на наших извечных врагов, на колдунов. Но насколько я знаю, после длинной паузы произнес Беккер, абсолютно все колдуны, что сейчас сотрудничают с нами, категорически не согласятся исполнять такие приказы, не говоря уже о сохранении тайны. Договор это прямо, четко и недвусмысленно запрещает, да и страх возмездия, которое в обязательном порядке последует. Я ошибаюсь, или чего-то не знаю? Нет, все именно так. Но основная идея плана в том, что я не предлагаю использовать именно наших колдунов. Я предлагаю использовать диких. К сожалению, сама ситуация исключает возможность их применения так, чтобы по договору этот грех пал на колдунов. Но наша чаша сверхдолжных дел полна, в отличие от готовой иссякнуть англиканской, поэтому она сможет относительно спокойно перенести несколько смертей. Это к вопросу о молчании. Посмотрев на собеседников, Хорхе кивнул Франческо. Тот открыл кожаную папку и достал оттуда тонкую пачку личных дел. Теперь давайте подумаем, кого и каким образом можно привлечь. Итак, первый. Браслов Александрович. 1899 года рождения, атеист, колдун из серого рода колдунов Александровичей, по классификации самих колдунов, темный маг, крат, один из советников Анти Павелича. Во время Второй мировой Браслав Александрович, пусть и в своих личных интересах, но совершил деяния, которые серьезно помогли примасу Хорватии в усмирении бунтующих схизматиков и переходу их в истинную веру. За это Браслав заслужил отпущение грехов святым престолом и спасение из рук архиепископа Загреба. Обсуждение шло достаточно быстро, персоналии были знакомые, поэтому решение по ним принималось без долгих сомнений. В отношении одних фамилий оно принимало форму надавить, в отношении других пока оставить в покое, в отношении третьих – пожертвовать, в интересах привлечения к делу их детей. Ну и последний – Винсент Крэп, 1980 года рождения, атеист, колдун из темного рода Крэп, по классификации самих колдунов редкий одновременно темный и светлый маг, англичанин, в данный момент ученик школы Хогвартс. По магическим законам английских колдунов, уже взрослый лорд, отец-убийца, должник церкви, сейчас выполняет первое задание, устраняет колдуна, убившего католического священника. Хм, кто-то новенький, посмотрев на фотографию, произнес Беккер. И с ним что? С ним все просто. Пора ему закрыть свой долг, так или иначе. Именно этого колдуна я и планирую в качестве основной кандидатуры для работы с враждебными нам епископами. Как раз к нужному моменту подрастет немного, а если и нет, но как мы его заставим? Спросил Франческо. Ведь кроме долга никаких рычагов воздействия на него у нас нет. Реальных рычагов. Живет он в Англии. С нормальным миром никак не взаимодействует. Детей, жен, родителей и прочих родственников, страхом за которых, как обычно, можно было бы надавить, у него нет, то есть, против, а ты, Пьетро, насколько из представленных личных дел я могу судить, этот Крэп, единственный из нового поколения магов, кого удалось ухватить и слегка привязать к нам, нет, конечно, есть еще некоторое количество родившихся в семьях наших старых должников, но это уже наши маги, не свободные в объеме договора в своих действиях. Плюс уже сейчас достигнутый Крэбом уровень в политической иерархии колдунов достаточно высок. Уместно ли использовать его в качестве простого ликвидатора? С таким высоким стартом он потенциально может достичь очень многого. Особенно, если ему в этом помощь. Не лучше ли будет вырастить его как агента влияния на очень слабо подконтрольную нам магическую Британию? Уместно. Это все равно расходный материал. Так что пусть отомстит и дохнет. «Почему так непродуктивно?» – удивился Пьетро. «И как мы это обеспечим?» – спросил Франческо. «Достаточно несложно. Под видом очередного заказа организовать руками Крэбба провокацию. Заказать ему, например, директора его школы, или действующего главу правительства, или самого сильного мага. Ведь форма и цели его оплаты никак и ничем не регламентированы. Точнее, регламентированы очень широко. Вот и пусть он или откажется выполнять, согласившись бесчета делать что-то другое, либо выполнит заказ, и тогда сами колдуны, когда узнают, осуществят самое жесткое давление на него. К кому он побежит в таком случае? Хм, извините, ваше преосвященство, смущенно произнес Франческо. Я понимаю, вам, как и всем нам, очень больно потерять епископа Павла, но не будет ли считать так слишком наивно? Он же скорее всего даже в таком малом возрасте уже не дурак. Раз нашел и смог заинтересовать нас, точно не дурак. И обязательно поймет, что если выполнит для нас такое, то деваться ему будет некуда, кроме как жить и работать, сидя на поводке у нас. Что если он не просто не согласится, но и решит сорваться с крючка. Кстати, остальных колдунов, что мы отобрали, это пусть и в меньшей степени, но тоже касается. Не буду отрицать, что такой вариант возможен. Именно поэтому завтра с утра, после тренировки, Пьетро, приведешь ко мне Мэтью. Пора нам с ним познакомиться. У меня на него большие планы. У Крэбба, как и у остальных, обязательно есть что-то очень ему дорогое. Такова сущность человеческая, не может не найтись того, кем или чем он никогда не согласится пожертвовать. А ведь жизнь человека всегда в руке его или его верных слуг. А что, если он пойдет на принцип и захочет отомстить? Все еще недоверчиво спросил Беккер. А я разве не сказал? Именно поэтому нанимать мы его будем от имени наших врагов. Так что наглец принесет нам пользу. Так или иначе. Глава 72. К брату. Жить на концентрированном адреналине, конечно, можно, но, увы, недолго. Очень быстро накатывает безграничная апатия и туманящая рассудок депрессия. Вот только поддаваться ни первой, ни второй я просто не имел права, поэтому нужно было срочно хоть как-то развеяться. Впечатлений от драк мне теперь хватит еще очень надолго. На быстродоступных женщин нет денег. Таким образом, из трех древнейших и действенных способов развеяться мне оставался последний, и я не постеснялся к нему прибегнуть. Вернувшись с помощью хвоста домой, я первым делом вызвал Лакту, чтобы она подала мне в спальню какой-нибудь закуси и нацедила содержимого бочек винного погреба. Этих остатков на донышке в тазике дикой смеси вина и более крепких напитков с запасом хватило для того, чтобы уже к середине дня впасть в алкогольную нирвану, замазав химией страшные воспоминания. Когда я проснулся утром 28 июня, первой моей мыслью было: будь я в своем теле, наверное, бы помер. Впрочем, как в том анекдоте, и так неплохо вышло. В отсутствие соответствующего зелья я с диким похмельем провалялся в постели всего лишь полдня. Ну а к вечеру я был уже как огурчик, плохо посоленный, то есть зеленый, с противным кислым запахом и омерзительно вялый. Таким меня и увидел Энтони, посетивший Крэп Мэннер с помощью каминной сети. Понимая, что я совсем не в настроении общаться, Гольдштейн извинился, аккуратно положил на стол волшебный кошель с единственной сохранившейся добычей и, распрощавшись, поскорее ушел обратно в дымолетный камин. Глядя на контейнер, я с грустью подумал, что совсем не так планировал отчет Волдеморту. Мне мечталось о пафосной встрече, широких жестах, похвалах и уважении, а получилось. Впрочем, отнести трофей Волдеморту все равно придется, ведь приказа оторвите ему голову он так и не отменил. Так, расслабился Малиха, потрафил своей слабости и будя. Пора, наконец, заняться делами. Итак, на повестке дня стоят три вопроса. Нормальный отчет учителю, разговор с бывшими родителями брата и разбор полетов с командой. Вот три первоочередных дела, с которыми нужно разобраться. С чего бы начать? С Волдеморта. Так я только что от него за разгильдяйство огреб. Конечно, можно было в качестве смягчающего обстоятельства привести, что я не умею аппарировать, да и куда, не знаю, но как бы этим не сделать только хуже. И не только потому, что темный лорд не любит оправданий. Хуже то, что логика совсем не на моей стороне. Ведь после таких слов может последовать простой и совершенно очевидный вопрос. В прошлый раз, когда захотел, ты же смог до меня добраться, а? Нет, теперь Малфоя, но на нем мои соратники не кончились. Гойл, Яксли, мог обратиться к любому, но не обратился. Не догадался, не ври, не захотел. Вот это ближе к истине. А почему не хотел? Ты что-то скрываешь, Лигелиминс, Круция? Нет, к Волдеморту, не вариант. Пусть подостынет. Понадоблюсь, сам позовет, а я не буду дразнить гусей. Следующий вопрос. Оценить поступок Смита и Макмиллана и наказать – это та еще проблема. Как вскочивший на жопе прыщ, и неприятно, и неудобно, и не вовремя, и сделать что-то с этим трудно. Но в отличие от прыща, сама не пройдет. Наоборот, брошенная на самотек, она в будущем может только усугубиться, грозя ампутацией. Причем на самом деле ситуация гораздо сложнее и глубже, чем кажется на первый взгляд. Ведь дело даже не в факте формального неповиновения, а в том, что для него нашлась серьезная причина. И не темная магия, и не ритуал жертвоприношения, это все уже результат. Корень бед лежит в том, что, несмотря на все мной совершенное, как минимум для этих двух парней я не являюсь непререкаемым авторитетом. И как за такое наказывать? И, кстати, кого? Не себя ли? Ладно, хорошо. Пусть виноват не я. Ну-у-у, не только я. Пусть еще виноват и гниловатый Захария, сбивший с панталыку Эрни. Так как же мне теперь их наказывать? Причем наказание должно быть, с одной стороны, таким, чтобы проняло не слабо, а с другой, чтоб не появилось желание немедленно сбежать и сдать все и вся тому же Дамблдору, раз уж следующего министра пока не назначили. И это не перестраховка. Вероятность такого исхода весьма и весьма далека от нулевой. Ведь если поставить себя на их место, то в случае очень неприятного наказания я бы как минимум задумался. А оно мне надо? К чему такие рассуждения могут привести в итоге? Можно спросить Лагана Крэбба. Для магического ритуала вызова духа умершего следует использовать пепел, который рассеян вокруг дома. А что на другой чаше весов? Чем, кроме страха перед Волдемортом, которого они видели в удачный момент, из-за чего опасения заметно уменьшились, я могу их удержать подле себя? Совместными тренировками, обещаниями будущих прибылей, дружбой? Как-то маловато, по сравнению с сохранностью собственной шкуры, усугубляется все еще и тем, что технических препятствий для, так сказать, предательства как процесса, то есть разумной предусмотрительности и политической гибкости, не будет никаких. У нас был договор, но ни о каких санкциях за его нарушение разговора не было, и тем более в тексте принесенной магической клятвы из-за моей корректности и мягкости, глупости, не были упомянуты наказания. Молодец, Эрни, заранее подстелил себе соломки, так что каждый из моей пятерки в любой момент может броситься к ноги к Дамблдору, размазывать кулачками слезы, рвать на себе волосы, кричать и каяться. Я дурачок, я ошибся, меня обманули, я не думал, я виноват, я больше не буду, простите меня, пожалуйста. Тем более, что формально прощать-то их пока и ни за что. Школьный кружок, они разрешены. Тренировка заклинаний вне учебного времени для сдачи экзаменов, если за такое наказывать, то за регулярные злостные нарушения весь Ривенклав автоматом попадает под репрессии. Участие в спасении генерального инспектора, за это вообще награждать надо, как, собственно говоря, и произошло. Каркаров. Тут, конечно, весьма смутно все, особенно учитывая никакую, по сути, их роль в убийстве. Не уверен, что при хорошем адвокате там найдется состав преступления серьезнее вторжения в частное жилище. А вот в чем я уверен на 300%, так это в том, что Дамблдор не станет брезговать и с радостью даст такому оборотню второй шанс. Я бы, может быть, даже и отпустил бы Смита, так как серьезной пользы от него, кроме массовки, пока не предвидится. Пусть, раз уж такой умный, катится навстречу своей смерти. Но Эрни, Эрни отпускать ни в коем случае нельзя. Эрни – это влияние на целый клан волшебников, крепко стоящих в магической Британии, и важнейший для моих планов источник информации о магическом праве уже сейчас. В общем, над формой и силой наказания следует хорошенько подумать. Осложняется проблема выбора еще и тем, что мы не в армии, и не в банде, и даже не на работе. Формально мы пока остаемся кружком по интересам, и не более того, равноправное сообщество, где я всего лишь первый среди равных. И хотя лорд Крэбб, конечно же, несколько равнее остальных, почему, собственно, он и первый, это не дает ему права направо и налево разбрасываться пыточными. Нет, можно пойти на принцип, прикрыться тенью Волдеморта, не миндальничать, жестко, как смогу, открутцатить. Наказать, значит простить, ну а не согласным и обиженным напомнить, отчего я их защищаю. Но какие последствия будут у такого шага, тактические и стратегические, с тактической точки зрения, достаточно нехорошие параллели могут возникнуть. Слишком недавно Амбридж пытала Поттера, чтобы это забылось, а тут я такой весь из себя наказующий, в смысле, такой же гад, как она. 5 лет выстраивания отношений на факультете, на радость Барнетту, разом будут смыты в унитаз. И это еще не рассматривается такой факт, что если наказание будет слишком неприятным, ненависть может пересилить страх. Со стратегической, все еще хуже. Позиция против всегда слабее позиции за. Ведь то, против чего, рано или поздно исчезнет, а вот взаимные трения останутся и выйдут на передний план. Закладывать собственными руками мину под свое будущее – глупо, ведь именно с прицелом на пост Хогвартс я и собираю себе команду. Одно дело Крэбб, глава центристского сообщества волшебников с разными статутами крови, и совсем другое, бессильный одиночка. Кому он такой нужен будет, кроме дементоров? К слову, даже не знаю, какая реакция парней на Круциатус будет для меня хуже. Возмущение или принятие, сколько времени пройдет от готовности получать Круциатус и до появления в голове мысли. Стоит ли шестерить на Крэбба? Если можно получить метку и войти сразу в средний круг, благо там сейчас образовалось совсем неприличное число вакансий. Короче, вопрос о наказаниях тоже не следует решать сгоряча. Так что на первый план автоматом выползает вопрос с Уэйном. Нужно с ним поговорить, решил я и с этой мыслью лег спать. Утро вечера мудренее, а с бодуна такого можно наговорить, что просто ой. На следующий день я проснулся свежим и бодрым. В письме Уэйн просил предупреждать его за полчаса до прихода. Плюс, сова, почтальон магический, но не мгновенный. Таким образом, после отправки сообщения о времени встречи у меня образовалась пауза в 1,5–2 часа. Можно было просидеть их в Мэннере, но жажда действия гнала меня прочь из дома, поэтому я решил потратить это время с пользой. Например, кое-что разузнать, а также прикупить то, что в принципе невозможно поручить домовой. Наказывай ее, не наказывай. К Кстати, какое наказание выбрать провинившимся в определенной мере зависит от того, как все пройдет с Хопкинсом. Порасспрашиваю его, чем живут, чего боятся, что обо мне думают. Если Уин отнесется к побратимству настолько же серьезно, насколько серьезно, пусть и магически навязано, к этому отнесся я, то меня ждет много приятных и не очень открытий. Все же то, что говорят про меня мне, и то, что другим, это две большие разницы. С этой проверки и следует начать серьезный разговор с братом. Нищему собраться, только подпоясаться. Помня про статут, оделся в обычную одежду. Поверх накинул школьную мантию. Собрал в кошелек остатки денег, которых не хватило бы на погашение и пятой части долга гоблинам. Подошел к дымолетному камину. Бросил туда щепотку волшебного порошка и произнес: «Косая аллея». Вроде бы магические магазины и не должны были задержать меня надолго, но 2 часа пролетели в один миг. Больше всего времени и средств пришлось потратить на покупку палочек. Любимая Элливандеровская — выбор волшебной палочкой своего волшебника – важное и сложное дело, в котором спешка совершенно неуместна. Вылилось в 40 «отдай как брось» минут непрерывных примерок. Тупость. У меня даже сложилось впечатление, что это не я ищу себе волшебную палочку, а меня тестируют с помощью артефактов, выглядящих как второй по важности, после головы, инструмент любого волшебника. Слишком уж подозрительно похожей получается картина на стандартную методологию проведения эксперимента. Кстати, у Кидделла все прошло гораздо быстрее, что тоже подбрасывает дровишек в топку паранойи. Как бы там ни было, но заплатив мастерам за основную и запасную волшебные палочки в сумме 30 галеонов, я снова стал настоящим магом. Прикинув остаток средств, а также ожидаемое время и объем следующего платежа по посредничеству, я отказался от запланированной ранее покупки подарков семье Уина и потопал к ближайшему дымолетному камину. Лангенок, который Уин указал в качестве места встречи, начался для меня с пыльного закутка с плохо покрашенными стенами, откровенно намекающего на весьма слабую посещаемость в данной точке каминной сети. Первым делом, пользуясь отсутствием посторонних, я снял, свернул и убрал в сумку мантию. После этого, с любопытством озираясь, вышел из прикрытого мгла отталкивающими чарами тупика с дымолетным камином и оказался около туалета, который в свою очередь, как выяснилось спустя еще несколько шагов в сторону единственного выхода из коридора, принадлежал магдловскому магазину. Выйдя на улицу, я с интересом осмотрелся по сторонам. Пейзаж был достаточно любопытным. По-английски провинциальный поселок расположился в неширокой долинке между то ли высокими холмами, то ли очень низкими горами. Старинные одно-двухэтажные дома из дикого камня жались друг к дружке по извилистым узеньким улочкам, на которых, казалось, с трудом могли разъехаться даже 2 современных легковых автомобиля. Такая скученность легко объяснялась тем, что на заднем плане, буквально метрах в 400 отсюда, не дальше, начинались растущие достаточно быстро и круто вверх склоны холмов. Настолько круто, что, в отличие от недавно виденных в Норвегии, склоны были лысыми, не поросшими не то что лесом, а даже кое-где и травой. Надо отдать должное местному мэру или старости. Везде все было чисто и аккуратно. Газоны выкошены. На дорогах свежая разметка. Низенькие, по пояс, живые изгороди ровно подстрижены. Дома походили на игрушечные. Стеклопакеты, серая черепица. Те, что побогаче, были покрашены темно-коричневой краской. Победнее, простой побелкой. Впрочем, были и вовсе голым камнем наружу. На мой взгляд, так даже красивее. Напомнили мне мой любимый Выборг. Миленько, конечно, но какие же здесь низенькие потолки. Подумал я, присмотревшись к старинным английским домам. Да и окошки. Сразу видно, что окружающая природа особо высокой температурой местных не баловала. Да и с отоплением, поди, проблемы. Дерево привыкли экономить. Или все как раз наоборот. Жаркое лето и промозглая зима. Общественный камин дымолетной сети был расположен в весьма удачном, на мой взгляд, месте. Ну, если рассматривать его с точки зрения поддержания статута. С одной стороны, судя по тому, что я увидел, выйдя на улицу, городок вроде бы маленький и тихий. С другой, любой продуктовый магазин — место довольно оживленное. Плюс рядом остановка автобуса, 2 небольшие гостиницы, а в 500 метрах по улице вправо, если верить знаку, кемпинг. То есть постоянно, во всяком случае летом, в туристический сезон, мелькает достаточное количество чужаков, чтобы новое лицо не стало привлекать к себе ненужное внимание. В общем, в кои-то веки маги сработали не на наяд ебись, а с выдумкой. Наверняка еще либо владелец, либо кассир-продавец, либо оба, скребы. А что, совсем уж без контроля оставлять точку? Винс, громко окликнули меня. На той стороне улицы, сидя совсем по-простому, на поребрике, рядом с валяющимся на траве велосипедом махал мне рукой Уэйн. Выглядел он живым, веселым и ну просто очень здоровым. Не было даже намека на то, что совсем недавно этот парень валялся при смерти, почти разрубленный на куски магическими нитями. Хм, и тонких шрамов не осталось. Ну хоть не зря потратился, удовлетворенно, но с легким оттенком печали по потраченным деньгам подумал я, рассматривая своего приятеля. Нет, уже не просто приятеля, брата. Поздоровавшись, мы медленным шагом отправились по дороге на восток. Жил Уин не в Лангеноге, а в соседнем Пенебантфоре. Но там не было общественного камина, а на личной домашней банально не хватало денег. Поэтому каждый раз, когда надо было воспользоваться дымолетной сетью, ему с матерью-ведьмой приходилось либо ждать автобуса, либо 4 километра ехать на 11-м. Либо, как сейчас, если не планировалось перемещение, а нужно было только что-то передать, можно было использовать велосипед. Правда, в данный конкретный раз Уин немного не додумал, что нужно будет не передать, но встретить и проводить. А велосипед у него всего один. Ехать на багажнике мне не позволяла гордость, спихнуть Уина и поехать в одиночку, разум, поэтому мы просто пошли пешком, катя велосипед рядом. Погода была хорошая, трасса, не загруженная, вокруг приятные глазу пейзажи, так что особого смысла бежать не было. Тем более было что обсудить между собой до встречи с родителями. Для начала меня ожидаемо завалило благодарностями и восторгами. Спасибо, спасибо, спасибо. И не зря мы завидовали старым семьям. Быть чистокровным волшебником – круто. Приблизительно такая вот краткая выжимка из первых 25 минут разговора. А вот потом посыпались вопросы. Начиная от смешных вроде. Туалет в Мэннере самостоятельно очищается магией, его моют домовые эльфы или как у Макглов и у нас – канализация, и заканчивая достаточно серьезными. Где я буду жить? Какая у меня теперь фамилия? Как мне разговаривать с Малфоем? В двух словах на такое не ответишь, так что не торопились мы еще и поэтому. Но как ни плетись нога за ногу, рано или поздно дорога должна была закончиться прибытием в пункт назначения. Семейное гнездо Хопкинсов, которое предстало передо мной спустя полтора часа с момента выхода из дымолетного камина, меня не впечатлило. Судя по всему, жили родители Уэйна весьма и весьма небогато. Сложенный из красного кирпича дом был небольшим, на мой ненаметанный взгляд, где-то 6 на 8 метров площадью. Если считать жилой чердак, то можно назвать его двухэтажным. По рассказам Уэйна, на первом этаже очень компактно расположились. Одна небольшая спальня, родительская, кухня, совмещенная с туалетом, ванная и крошечная гостиная. Дети, то есть он и его брат, занимали свободное место на чердаке, кое-как, в смысле, с долгой ссорой и сломанными игрушками противника, поделив его на две малюсенькие комнатки. Еще к торцу дома была пристроена летняя застекленная веранда. Именно на ней меня и встретили. Родители Уэйна приняли меня ожидаемо тепло и неожиданно настороженно. Не знаю, что обо мне рассказывал Уэйн, но и мистер Хопкинс, и миссис Хопкинс смотрели на меня с определенной опаской. И если некоторое недоверие со стороны матери было понятно, она все же магичка и не может не понимать, кто я и что сейчас происходит, то почему волновался отец? Один только младший брат, сводный мне теперь получается, что ли, был в восторге. Как же, настоящий волшебник. То, что вообще-то говоря у него самого в семье их целых двое, от внимания пацана традиционно для таких молодых лет ускользало.